Глава восьмая. Жаркого, рудо-желтого цвета с багровыми змеистыми прожилками был тот отвесный берег 100 саженной высоты над гремучей мылой. Коли снизу смотреть, шея устанет напрягаться, и за один раз, пожалуй, не обозреть каменную стену, отлаженную ветрами и дождями, где и птица не прилепится, не свить гнезда, и даже случайное травяное семя, охочее до каменных расщелин, здесь не даст поросли. А по краю реки, поверху, лес, жаровник, ситоватый сосняк с кудрявыми попахами, а самые облака. Подошли беглецы к краю, отыскивая косик или иной спуск, наброд, звериную тропу или сахачий след к водопою. Глянули вниз, охватясь рукой за отвилок креневой сосны. Семагин вздрогнул, отодвинулся от пропасти, водрузил на голову меховой картуз с надписью «Я бог всея земли». «Где-то здесь Паисьев берлог», — сказал Семагин, с сожалением вздохнув, и они устало поползли на лыжах. Уже насорено было в лесу, и дальний заречный березняк молодо сиял новыми одеждами. Не вдали, в снежной кладке, отыскался и пустынческий след, набитый колобом тропа. Вдоль высились сухостойны, загодя на корню припасенный для топлива лес, окольцованный по стволу и уже умерший в вышине. Оставалось свалить, разделать на полене. Наметанным взглядом Донат сразу приметил дровяной лес и решил, что слабому преклонному отшельнику эта работа не по плечу, и уже настроился увидеть рослого, кряжестого мужика, к коему с лихим намерением не подступись, и дальнейшее, что случилось, лишь уверило в том Доната. Путники неожиданно вышли на мосток, висящий над пропастью. Каждое бревно этого перехода было с исполинскую силою как бы вбито, всажено, врублено в скалу, а сверху накидан настил из колотых плах. В конце 10-саженного моста над пропастью виделась пещерица, и пока шли над бездною, рукою невольно касаясь студеного камня, плахи под ногою отзывались пустотою. Как прилепилось под мость, по что не катилось оно вниз, как держалось оно, где и ласточки-береговушки не выточить крохотные выщербинки для гнездовья. Перед входом в склеп Донат задрал голову, потом заглянул вниз и ощутил себя мальчишкою, крохотным зверьком, загнанным в западню. Покажись, кто позади, с дурным умыслом отступление обрублено. Майся в каменном мешке, пока не съест голод. Но ведь сам заманился, сам очаровался, столько промял дороги, завшивил, износился, и так влекло тебя, словно к родному дому тарил тропу, к родительскому погосту. А где нынче тот дом? Закрыт он, запечатан. И куда бы ни намерился двинуться ты по России, везде запоры, надзор и несносимые тюремные пали. И не успел так подумать Донат, лишь ощутил себя ничтожную соринкою, случайно прилипшей к 100-саженной отвесной стене, блохою, случайно придавленной шквалистым ветром, как позади разнесло смычание или сахачье хорканье. Скотиньи и свирепы. У входа на мосток, откуда только что явились скитальцы, стояло чудище-юдище. По самые глаза закиданы смолевыми волосями. Таковое было первое впечатление, что юдище окутано шерстью. В одной руке юдище держало топор, в другой — тяжеленную дубину. На эту палец у юдища опиралось, а когда беглецы замешкались, свирепо махнуло над головой. И неуж это инок, святой старец, — ошалело подумал Донат, но не испугался, а неведомо отчего возвеселился. Надо же было так упираться, так выломаться в длинной дороге, чтобы в конце ее, где открывался вещий смысл тягостного пути, вдруг встретить немого идола. Симагин же оскорбленно вскинул голову, и львиная грива встала дыбом. — Это ему, богу и повелителю, — указал зверина лесной. — Ты не шерься, упырь! — Ты мне не шерься, ты нам пути не указывай! — вскричал Симагин, но обернуться не осмелился. Симагин подобной встречи не ожидал и сейчас скоро соображал, откуда явился лишачина, нет ли от него особого худа и как себя повести с ним. Может, Паисий давно нет в живи? Он украдкую потянул топор из-за пояски и сразу ощутил уверенность. Нет, труса Симагин праздновать не намерен, как ты хошь, ты его к бегу не принуждай, не из того теста слеплен. Скитальцы, понуждаемые свирепыми рыками юдища, вступили в пещеру. Черные стены были неожиданно сухими, теплыми, как бы обогревались изнутри и не сочились влагой. Даже сейчас, в весеннюю пору, когда вся земля потеет до самых глубин, готовясь разродиться ручьями и потоками, когда по жилам ее соки стремятся вверх, чтобы напоить твердь, опутанную кореньями, а после воспарить в занебесье. Эту пещеру вода, однако, не омачивала, но огибала с покорством. Глаза скоро приобыкли, оказалось не так уж и темно, свет, пусть и слабосильный, мерцающий, струился из глубины в притвор неплотно запахнутой двери. Смущал лишь юдище, оставшееся на мостке. И хотя, быть может, еще большие страхи поджидали в глубине пещерицы, но Донат, спокойный и какой-то необыкновенно радостный, с уж давно забытым чувством душевного покоя, решительно открыл дверь и увидел келейку, обшитую лиственничным тесом. Донат был настолько занят необыкновенностью иноческого пустынного житья, что на время позабыл и о спутнике, даже не заметил, как вдруг ощутимо потемнело в келейке, ибо позади юдище закрыло собою узкое чело гранитных, одиноких хором. Она молча торчала, опершись на дубину, и дозирала за незваными гостями. В келике оказалось опрятно и сухо. Много висело по углам душицы и деревея, может, от них источался тонкий пряный запах жирного сена, скошенного до дождей. Вся дальняя стена была увешана иконами, но только под одною, под образом Спасителя, теплилась лампадка. На полу, на коленях, стоял монах и причитал, горько плакал. Наверное, готовился к смерти, поджидая ее из рук юдища. Вот он, хранитель Беловодья, гляди, Донат Богошков, пуще гляди, отринутый, бродячий, невольный человек, зри и запоминай обличье его, помести в душе, как лампаду негасимую. Был отец Паисий из русских московских дворян. Однажды в моровое поветрие перемерла у него семья вся и дворовый народ, а сам он, покоренный неведомым страхом, что был пуще смерти, бежал в монастырь и постригся там в иноческий образ. Потом несколько лет жил в волонецких пределах самым жесточайшим образом, под коренями, в земляной яме, пока злые люди не прогнали его. И отправился Паисий по земле, терпя всякую нужду и студень, в одной суконной ризе. А в кошеле, что нес за плечами, были лишь псалтырь да святцы. Но показалось ему кощунствием идти налегке. Так положил еще камень-булыгу, и тяжесть на хребтине услаждала душу. Долго стремился Паисий неведомо куда. Перевалил Волгу и Урал, углубился в сибирские пределы. И когда случалось кому с Паисием по одной дороге ехать, то попутчики просили странника на подводу сесть или хотя бы кошель туда кинуть, но скитальц отказывался. Говорил же он чрезвычайно мало, и хлеба брал тоже скудно. И вот случилось с Паисию в Енисейском округе, напасть на гонимого человека. Был он вроде блаженного, ходил по весям и соблазнял беловодье, смущал народец, сбивал в ватаги и водил куда-то за 3-9 земель, откуда многие не возвращались. А он, дремучий, заросший мужик, снова являлся, будто и смерть его не брала. И однажды бабы, чтобы не рассыпал леший деревню, не сбивал с пути путных людей, и избили блаженного каменьем, долго гнали его дорогою, пока не столкнулись с Паисием. И тот остановил осатаневших баб, расположил коротким медточивым словом, и они, плюнувши на бродягу и на святого скитальца, кинули их середка дороги. Паисий назвал нового знакомого братом, и пошли они вместе по Руси. Был новый приятель Паисии как бы опоен дурною травою, ибо часто заговаривался, нес околесицу насчет райской земли. Но он так вел себя, будто действительно знал обетованный край, где свобода милая и нет никаких властей, но забыл то место и сейчас мучительно вспоминал, кидался из края в край. Но он тыкался на заставы, на казачьи разъезды, на таможни, на церкви и расправы, на становых и приставов, требовавших пачпорт и отпускной билет. Но каждый раз удавалось блаженному скрыться, уйти от погони, и, набрав новую команду охотчих до рая, он удалялся в горы. И сейчас, добыв небольшой стружок, названный брат с Паисием долго спускались по Мылве и ее притокам, и, перезимовавшие в тайге, только следующим летом попали в очарованный озерный край. Спутник был возбужден, но необычайно трезв. Не было в глазах его того опойного шалого блеска, кое и настораживало многих. Брат спешил, словно боялся потерять внезапно вернувшуюся память. По вискам, по многим запутанным протокам, мимо гнилых болот и ржавых мертвых чернолесий, закоченелыми трупами, стоящих в тухлой воде, они дотянулись, наконец, до матерой земли. Они поднялись на перевал, и будто из студеной земли угодили в обетованную, благоухающую, теплую страну. Хотя по всем приметам, что цепко запоминал Паисий, они удалялись постоянно на север. Брат вел упрямо, без сомнений, по-звериному оглядываясь, наверное, пугался заставы или западни. Он часто скрадывался без поводу в еланях, таился и то же самое приказывал делать спутнику. Паисий подчинялся, им тоже овладела пугливая сторожкость, он потерял ровность умиротворенной души, и даже Бог отшатнулся от него на время. Однажды на восходе солнца брат отыскал, наконец, глядень, не то гладкий валун, не то плиту с письменами, замшелую, приметную только знающему. Брат дождался, когда солнце коснет с вершины пихтачей, встал на глядень, слегка принагнулся, потом поманил пальцем Паисия. И после, когда поменялись местами, брат молчал, будто лишенный языка, только тыкал, совал пальцем вперед, перед самым носом спутника, а тот ничего не различал в густой провиси лапника. Но в какое-то внезапное мгновение полыхнуло, особенно разлилось солнце, и в крохотный прогал, в кулишку голубого осиянного неба, как в зеркальце, увидел Паисий то чудо, коего не забыть до кончины. Показалась сиреневая, омытая водами земля, некий остров, тихо, торжественно плывущий по озеру, так можно было догадаться по дальним грядам лесов, и избы взбегали на холм. На самом взглаве его поднимался монастырь из ослепительно белого камня, посреди его высокая церковь с огромным золотым куполом, сиянием своим затмевало солнце. Но не успел Паисий насладиться зрелищем, как брат внезапно дернул его за подрясник. Паисий оглянулся нехотя, увидал размытое лицо, тусклые глаза, распущенные в гримасе губы. Полной сердечной радости, с одной мыслью, что надо спешить в обетованную землю, Паисий хотел воскликнуть что-то, засмеяться торжественно и счастливо, но брат не дал. Обзывая себя сволочью и изменщиком, схватил инокова хапку и унес прочь с перевала. Паисий не отбояривался, сознавая свою беспомощность. Но он, варнак, бросил Паисия возле осотного озерца, где таился их стружок, и несколько раз высоко вздымал медвежью ногу, пытаясь раздавить лежащего инока, но не хватало знать решимости. И, внезапно спохватившись, оставил Паисия, кинулся в ближние плывуны и качкарники и на какое-то время затаился посреди мертвого осинника, затих. И вдруг раздался звериный, потрясший округу вопль. Паисий поспешил, отыскал брата, лежащего ничком, опутанного тиной, залитого кровью. Он увидел нож в откинутой руке, край обрезанной плоти, и понял с ужасом и жутковатым восторгом, что брат лишил себя языка. И восхитился Паисий тому подвигу, и долго плакал, заливая безмолвного, страдающего путника слезами и давая клятвы. С год, наверное, они пробирались обратно, и к блаженному брату уже никогда не возвращалась ясность ума. Он стал тихим и кротким, как малое дитя, но зато неотступно следовал за Паисием. Наверное, боялся его измены и неверности, дозорил каждый шаг. Совсем случайно наткнулись на эту пещеру, и 10 лет, врубаясь в скалу, с диким упрямством и превеликую мукою брат строил мосток. В зной и студень, под шквальным ветром и всекущий дождь висел он на веревках и долотом вгрызался в гранит, не страша с пучины. После наружный тайный ход запечатали каменьем и скрыли дерновины. Сами однажды искали тот лаз и найти не смогли. Обжились, обустроили келийку, и народ потек к ним за духовным светом. А беловодье в сердце живет негасимо, как солнце, а может, куда пуще, ибо не замирает, не западывает в подвечерье. Думаете, легко Паисию нести тайну, коли с одной стороны подпирает смерть, а с другой — жалостливая душа, раскаленная горестями многих братьев своих? Хочется же обнадежить их, утвердить не только сладким кротким словом, но и врата распахнуть, иначе за коим жить. Мимо сплывали по белой воде мылвы многие тысячи народу, попадали в Бухторму, в верховье черного Иртыша, а далее стремились к океан морю, искали Япан остров золотой, тысячи верст мерили стоптанными ногами, терпя глад и нуждишку нестерпимую. Отчаивались по долгой ходьбе, возвращались в родные домы, к позабытым семьям, а, пересидев, снова кидались в путь. Какая неисповедимая сила влекла! Что за мечтания овладели вдруг русским народом? Хватало лишь слуха красноречивого баюнка, чтобы всколыхнуть мужика, уверить, дескать, есть иная страна с истиной, незамутненной верою. Некоторые, особенно отчаянные, пошли к индусам, в Бангкоке были, в Гридабаде были, но так и не достигли земли патагонов, где царствует царь Григорий Владимирович с царицей Глафирой Иосифовной. По всему миру шатались. В какой заморщине не перебывало нашего брата, все прилуки излучины проглядели, многих собратьев схоронили на чужбине, а, вернувшись, с печальным вздохом утверждали, бия себя в грудь, ну те, дескать, на этой земле свободные обители без печати, без надзора и подати. Нет воли, нету, братцы. Плачутся Паисию рады и любому кроткому слову, и он плачет вместе с ними. Но душою-то ночами тоскует, нет в снах прежней легкости и мира. Черти вьют хороводы, ведь знает Паисий, знает, что есть беловодье, сам возле был и своими глазами видел. Но не там ищут люди, не там, не в той стороне, быть может, открыться им. Услышав гостей, монах поднялся, сошел с примоста. Он принял их за обычных богомольщиков и привычно протянул серебряный крест для целования, осенил перстами, легко, плавно вздымая руку. Несмотря на преклонные годы, Паисий не казался ветким. Двигался молодо, под рясою проступали острые прямые плечи. Желтое от долгой постнической жизни лицо его было полным того редкого благородства, той тонкой красоты, кое дается не природою только, но долгой духовной работой над собою, самоустроением. Глубокие темные обочия, крупные веки, нос гордоватый, прямой, губы сочные, удивительно молодые, в серебре бороды, уши великие и оттопыренные, просвечивают насквозь вде тонкие раковины, чтоб проникать слухом в вышины неба и в глуби земли. Глаза близко посаженные, жидкой голубизны. Наверное, выцвели не только от старости, но и от пролитых слез, а то и веки красные, набрякшие. Схимник плакал так обильно, что глубокие складки лица были полны влаги, и усы посерели, набрякли от слез. Донат охватил взглядом всего схимника. От колишек на ногах до снежного венчика волос над крупным бугристым лбом, и сразу покорился монашьим видом. Не зря тарил дорогу, не зря. Вот где конец пути моего, — подумалось смутно, и беловодье на время забылось. Донат вдруг уверился, что готов жить до кончины в пещерице, прислуживая старцу. — Ты гони бродягу-то! — веско сказал Симагин и указал перстом на звериного вида человека, стерегущего пещеру. — Гони вон, от него дух псиный, отягощает дух. — Как ты приемлешь? — Это брат мой, — ответил Паисий и слабо улыбнулся, немало не осердившись. — Но Симагин-то не таковой, чтобы так просто отступиться. Он из породы тех навязчивых людей, кои в любых пределах, в любом общежитии или ином месте, куда ступит нога, сразу начинают подавлять волею своею и навязывать чужую жизнь и привычки. — Ты отче слепой! Ты вглядись в меня пуще! Ты бы ниц должен пасть предо мною и раствориться! — Вижу, сынок, слава тебе, Господи, пока зрю. Еще хмель в тебе бродит. — Я ваше царство и Бог ваш! — Пусть чудят, — подумал Паисий, — пусть прихиляются, эх, дети, дети, лишь бы не потерялись, а то куда занесет, уж не очистится. Придет старуха с косой, а ты в гордыне, аки в огноище, куда плыть? Со своею прихотью не совладают, а уж медь отправить. Схимник вгляделся в гости, и глаза его поразили его текучестью, мглистостью их. Были глаза, как улова, где вода кружит. Угодик ненароком и засосет даже самого бывалого. И Паисия стала втягивать. У старика сердце стронулось и забилось порывисто. Спохватился отшельник, отвлекся от надменного каменного лица. А Смагин забылся на время в гордыне своей. Пробежал с покелики, тыча пальцем на убогое житье Паисия. Укрылся в берлог, так святой, а может, вор, может, убивец, глянь-ка, кровь запеклась. Я кровь хорошо чую, она душниной пахнет. Ты глянь, старик, ты не вертись, читать умеешь. Симагин снял свой картуз, помахал перед стариком. Тем временем брат возился в огнище, готовил нехитрую выть, чтобы приветить богомольцев. Он дул на живые уголья, заслоняя глаза от золы, и был вроде бы сосредоточенным, одиноким, немым, глубоко занятым работой. Потом вдруг поднялся от огнища, когда заиграло под котлом пламя, и вошел в келику. Донат не ожидал подобной порывистости от громоздкого клешнятого человека. На мясистом багровом лице брата глаза казались особенно синими, с хмельною, негасимую радостью в глубине. Такое было чувство, что брат всегда смеялся. Он подошел к Симагину неловко и грубо, стащил с головы странную шапку с надписью «Я бог всея земли», вернулся в предел и бросил ее в огонь. Пламя возвеселилось и скоро слизнуло ветошь в прах. Случилось все в одно мгновение. Симагин только уркнул утробно и спрятал голову, ожидая удара. И Донат замер, ожидая грозы. Ведь на бога покусились, на нездешнего человека. Какую бесшабашную силою надо обладать, чтобы покуситься на самого бога? Но ничего не случилось. Против ожидания кара не настигла брата. Он сидел на корточках перед костром, пластал на доске вяленое сахачье мясо и по-прежнему улыбался. Веселое пламя скользило по лицу, и в этом пламени глаза брата вспыхивали ослепительно и проваливались во мрак. И так чередою — дитя, зверь, дитя, зверь. Симагин бы загрызся, полезть на рожон, но он, бывший княжеский повар из заморских стран, привезший чудесные мысли, вдруг вернулся к забытому холопству своему, и блаженный брат оказался чем-то вроде князя. Симагин опустился на корточки у стены, жалкий, пониклый, обхватил голову руками. Что мог сделать он пред дикой лесовою силой? Что стоило слово его, ежели не могло оно обуздать и привести в трепет даже одного человека? Ведь пред блаженным слова мертвы, блаженный живет своими чувствами, им правит неведомая сила. Симагин торчал куличком, тихо скулил и мотал головою, и, наверное, впервые за много лет вспомнил Христа. Христос силою не мог внушить поклонение себе, не словом особенным, но страданием ошеломил, растревожил и очаровал. Короткую, простительную человеческую слабость отшельник и Донат старались не заметить, но Симагин сам для себя потерялся и в этой келье возвыситься больше не мог. Хоть прочь беги, такая досада. Не время, значит, не время вести полки полками. Но когда-то же придет оно желанное, и народ очнется от безумного сна и примет Симагина как бога, и подымет над собою, и восславит. «Ты-то, сынок, куда стремишься?» — спросил Паисий. — С Каменевым в Беловодье попадали. Он сказал, через вас ход. — Тссс! Паисий сделал удивленное лицо, и взгляд его застыл на пределе, где возился над вытью брат. Сторожки и звериные уши того встали торчком. — Каменев, говоришь? — возбужденно, громче обычного, воскликнул монах. — Самот где? Он так сказал, без тени удивления, словно на белом свете Каменевых лишь один, тот самый, что смотрителем на станции. «Погиб», — вымолвил Донат, потупив глаза. «Погиб», — туманно переспросил Паисий, лицо его размякло, губы отвисли. «Погиб! Ах ты, Боже! Святый был человеч! Ах, как же его угораздило сердечно!» Глаза у схимника, на удивление, скоро и легко набухли, зарозовели, поплыли, и старец заплакал обильными слезами, не отвратя лица. Донат еще не знал, что дано природою иному человеку плакаться за тех, у кого душа вовсе зачерствела, высохла, иссяк сердечный родник, отмывающий ум от гордыни, душу от тягости. Он пошел к иконостасу, уже всех забыв, и там, стоя на коленях, стеная и причитая, безжалостно бия себя в грудь, стал молиться и плакать, и ручей потек от стертых колишек с примоста по деревянному щелястому полу. С тихим шорохом пролился на хреной камень, скрытый плахами, и там пополнил озерцо, единственное в мире озерцо слез. Если продлятся годы Паисия, и жизнь его не пресечется, то озеро подтопит пещерицу, выживет из нее горюющих насельников, подточит гранитный порожек и гремучим водопадом скинется в стремительную, белую от кипящей воды мылву. Брат отвлекся от забот, вошел в келийку, встал на колени возле схимника, тоскливо, но осмысленно подвывая. Симагин очнулся, и удивлению его не было предела. Но вместе с тем слезы Паисия увели от скорбных раздумий и вернули ему прежнюю уверенность и осанку.